и оцепенел. Большой сегмент, из которых состояли стенки этой палаты номер 6, отъехал в сторону, а за ним обнаружился приличный овальный иллюминатор с выпуклым стеклом где-то на высоте пояса. За стеклом была звездная чернота ночи, и больше не требовалось ни разборок, ни объяснений, ибо, единожды взглянув в эту бездонную пропасть, все становилось предельно ясно, как Божий день. За бортом медленно плыл открытый космос. И планета Земля хоть и была далеко, хоть и выглядела не крупнее школьного глобуса, но все еще четко различались на ее поверхности материки и крупные острова, разбросанные в Голубом океане. Глава 6. Поспелову очень хотелось увидеть пострадавших новых русских воочию, побеседовать с ними, попробовать из полного бреда выстроить хотя бы какую-нибудь логическую картинку. Однако он не имел права раскрываться и вступать в контакты с кем бы то ни было, кроме сотрудников спецслужб, и то под другой фамилией легенды. В Петрозаводск он якобы прибыл из Москвы для выяснения обстоятельств, связанных с пропавшим вертолетом и объявившимися новыми русскими. Командированным из главной конторы на местах обычно лишних вопросов не задавали, обходились шифрованным предписанием оказывать всяческое содействие. Петрозаводские коллеги думали о происшедшем совершенно однозначно. Их выводы полностью совпадали с медицинским заключением, но при этом они никак не могли ответить на вопрос. Где же вертолет с пилотами и егерем, которого в нижних сволочах не оказалось? Строили предположение, что летчики тоже выпили крепко и заснули в вертолете, а охотники с пьяну выбрались из машины и отправились искать берлогу, и потерялись. Проснувшись, пилоты полетали, поискали их и не нашли. Решив, что новые русские замерзли где-нибудь в лесу, сговорились с егерем и, боясь ответственности, не старых же русских потеряли, за которых никто не спросит, а новых, перелетели границу с Финляндией и скрылись. В общем, старая песня слышна еще от Зарембы. По другой версии, выдвинутой одним из молодых сотрудников, во время третьей посадки на сопку между новыми русскими и пилотами произошел конфликт, потом драка, в результате которой последние были убиты. Вместе с ними, возможно, погиб и егерь, а возможно и нет. Управлять вертолетом никто не умел, или он был поврежден от карабинных выстрелов, произведенных в салоне. Поняв впоследствии, что подобное преступление скрыть невозможно, Хардиков это должен был отлично понимать, новые русские вместе с егерем, если тот остался жив, замаскировали вертолет в тайге и ушли отсиживаться куда-нибудь в зимовье, пока не прекратится активный поиск, после чего они вышли из своего схорона, уничтожили все следы, зарыли или завалили камнями трупы, машину, разработали легенду об инопланетянах, благо что слухов о них сейчас хоть пруд пруди, и с нею явились в свет. Если не поверят, сказки-то сочтут сумасшедшими, невменяемыми, а какой с них спрос? И в эту версию хорошо укладывалось поведение Хардикова, который будто бы сам стремился попасть в психушку. Да и суть ее казалась более правдоподобной. Егерь, простой деревенский парень, не мог с таким упорством и фантазией рисовать космические путешествия. Мог проболтаться, и потому перед выходом в мир его тоже убрали. Раб и прислужник больше был не нужен. Поспелов пожелал лично познакомиться с автором этой версии. Однако коллеги заявили, что он в какой-то командировке, почему-то замялись, и Георгий не стал настаивать, решив, что это предположение их коллективный труд, и сказать прямо об этом нельзя, поскольку на новых русских ложится тяжкое обвинение. Однако и такая версия Поспелого не устраивала. Он лично осмотрел сарай на окраине города, который использовался под склад и в котором оказались Хардиков со Скорлыгином. Попасть в него можно было довольно легко, не нарушая замков и печатей. Потом исследовал одежду и оружие охотников и ничего особенного не установил. Да, на унтах и одежде нет следов грязи. Такое ощущение, что их носили зимой по чистому снегу. Да трудно ли очистить, отмыть? Ствол карабина Хардикова абсолютно чист. У Скорлыгина со следами свежего выстрела. Подавал сигнал из склада, чтобы привлечь внимание сторожа.